но ручными гну никак не назовешь. За те десятки лет жизни, которые им пришлось провести здесь, в Аскании-Ново, эти озорные, большие черные антилопы так и не захотели сблизиться с человеком, несмотря на то, что их каждую зиму загоняют в конюшни. Зато бизоны мне кажутся совсем домашними. Ну, ничем не отличаются от наших коров, по своему поведению во всяком случае. Пасет их конный пастух, который на ночь загоняет их в огромные загоны. Это, я вам скажу, зрелище, которое стоит посмотреть. Такое можно было увидеть разве что 100 лет тому назад в американских прериях с участием индейцев или ковбоев. Мы же сегодня можем совершенно спокойно подъехать к стаду бизонов, словно это пасущиеся коровы, несмотря даже на то, что в стаде присутствуют новорожденные телята. Я замечаю, что здесь же пасется и несколько гибридов между бизоном и домашним скотом, и прошу пастуха отогнать этих полукровок в сторону, чтобы я мог снять стадо чистокровных бизонов. Меня лично подобные помеси всегда огорчают. Вольдемар Фальцфейн в своей книге, посвященной покойному брату Фридриху, переведенной на немецкий язык и вышедшей в Берлине в 1930 году, сетовал на то, что Асканию-Ново переименовали якобы в Чапли. Но это неправда. Теперь название Аскания-Ново официально значится во всех русских атласах и специальных изданиях. С 1956 года угодья эти отданы в распоряжение Украинской сельскохозяйственной академии. Асканию-Ново принадлежат 330 квадратных километров земли, из которых 130 квадратных километров – целинные земли, а 15,6 квадратных километров подлежат сохранению в девственном виде, без какого-либо вмешательства человека. Заметно усилилась научная сторона дела. Теперь здесь трудятся около 100 ученых. Помимо них еще 220 сотрудников лабораторий, а всего работает в хозяйстве 2000 человек. Асканию-Ново превратилась почти что в маленький город, украшенный бульварами, широкими улицами и насчитывающий примерно около 6000 жителей. Ботанический сад и зоопарк прекрасно ухожены. В двух бывших особняках Фальцфейнов расположились теперь бюро и институт. И несмотря на то, что Асканию-Ново больше не принадлежит его семейству, Фридрих Фальцфейн все равно был бы доволен, узнав, что дело его жизни, его идеи и планы не пропали зря, а развиваются дальше, да притом еще так успешно. Правда, на сегодняшний день здесь уже держат не 400 тысяч овец, как прежде, а только 7 тысяч. Зато если при Фальцфейне пахотных земель поначалу было всего 2% от всех угодий, а под конец 17%, то при советской власти уже 2/3 всех земель стали пахотными. Овцы здесь, можно сказать, содержатся теперь только в качестве подопытных животных. Ведется селекционная работа, стараются вывести засухоустойчивые формы одновременно с хорошим качеством шерсти. Прежде, до изобретения электрических стригальных машин, человеку приходилось от 35 до 50 минут елозить ножницами по овце, чтобы снять с нее все положенное количество шерсти. При этом он еще достаточно часто прорезал ей нечаянно и кожу. За один день редко удавалось остричь более 30 овец. Если овца при стрижке получала сильное ранение, стригалю за нее не платили. А если он во время стрижки, не дай бог, удушит нечаянно овцу, то из его жалования вычиталось 4 рубля. До начала текущего века за стрижку одной овцы платили 2,5 копейки. Затем стали платить по 5 копеек. Жилье и питание бесплатно. но инструмент надо было приносить свой. Заработок в день не превышал обычно 5 рублей 50 копеек. С одной овцы получали в год несколько больше 4 килограммов шерсти. Из такого количества можно изготовить добрых 2 мужских костюма.